«Вот и все пока», — сказал полицейский с погонами сержанта. Он сунул карточку в прорезь, и она проделала сложный путь, пока не попала в толстую стопку аналогичных карточек. «А что это все означает?» — спросил Пол. Сержант без особого интереса окинул взглядом стопку карточек. «Потенциальные саботажники!» «Погодите-ка, что это здесь происходит? Кто вам сказал, что я отношусь к саботажникам?» «Да это никакого отношения лично к вам не имеет», — терпеливо пояснил сержант. «Никто о вас этого и не говорит. Все автоматизировано. Все делают машины». «Так какое же у них право говорить обо мне такие вещи?» «Они знают. Уж они-то точно знают», — сказал сержант. «Они ведут очень строгий учет. Они это делают со всеми, кто хотя бы 4 года провел в колледже и сидит без работы». Он окинул Пола изучающим взглядом прищуренных глаз. «И вы очень удивились бы, доктор, насколько они правы в этом». В помещение вошел детектив, весь потный и обескураженный. «Есть что-нибудь новенькое по делу Фридмана, Сид?» — спросил сержант, сразу же утратив интерес к Полу. «Ничего. Все подозреваемые прошли детектор лжи без сучка и без задоринки». «А ты проверял лампы?» «Ну, конечно. Мы взяли совершенно новую установку и проверили все контакты. То же самое. Все эти паршивцы, хотя любой из них с удовольствием прихлопнул бы Фридмана, оказались абсолютно невинными». Детектив пожал плечами. «Ну что ж, придется опять побегать. У нас есть одна зацепка. Сестра его сказала, что видела постороннего человека подле дома Фридмана за полчаса до того, как это случилось». «Есть описание?» «Частичное». Он повернулся к клерку-кодировщику. «Готов, Мак?» «Все готово, валяй». «Средний рост, черные ботинки, синий костюм, без галстука, обручальное кольцо, черные волосы, зачесанные прямо назад, бритый, бородавки на руках и на затылке, чуть прихрамывает». Пока детектив говорил, клерк, не изменяя выражения лица, нажимал на клавиши. «Динго-динго-динго-динг!» — защелкала машина, и появилась карточка. «Герберт ван Антверп», — сказал Мак. «Бульвар Колестера, 49-56». «Отлично сработано», — заметил сержант. Он взял со стола микрофон. «Машина 57, машина 57, отправляйтесь». Когда Пол вышел на залитую солнцем улицу, черная полицейская машина с выключенной сиреной пропела новыми резиновыми покрышками по асфальту и свернула в аллею, ведущую за здание полицейского участка. Пол с любопытством уставился на нее, когда она остановилась перед запертой дверью. Из задней дверцы, сияющей черным лаком машины, выскочил полицейский и направил на Пола автомат. «Ладно, ладно, нечего тут околачиваться!» Пол замешкался на секунду дольше, чем следовало, чтобы успеть мельком взглянуть на арестованного, который сидел в темной глубине машины между двумя полицейскими, тоже вооруженными автоматами. «Иди, иди, проваливай!» — снова крикнул полицейский Полу. Полу не верилось, что полицейский настолько успеет выйти из себя, чтобы выстрелить просто в праздно шатающегося, и задержался еще на минутку. Его страх перед автоматом, уставившимся на него черным глазком, несколько уравновешивался страстным желанием увидеть человека, чье презрение к протаренным дорожкам в этом обществе было еще сильнее, чем у него. Железная дверь участка с лязгом распахнулась, и 3 новых полисмена с оружием в руках появились в ожидании преступника. То, что преступник этот проведет несколько секунд в свободном пространстве аллеи, было, по-видимому, делом настолько опасным, что полицейский, который пытался прогнать Пола, сейчас все свое внимание обратил на те 8 или 10 квадратных футов, которые заключенному за какое-то мгновение предстоит пересечь. Пол заметил, что большой палец полицейского снял предохранитель автомата. «И гляди, без всяких штучек слышишь?» — произнес нервный голос внутри машины. «Выходи-ка!» И в следующую же секунду На свет Божий вышел доктор Кирилл.